Так, я совершенно убеждена, не имея прямых доказательств, что наш император никогда бы не дошел до такого прискорбного поведения, если бы другие члены семьи не подали примера в пренебрежении супружеским долгом. Прежде всего, речь идет о моей милой бедняжке, великой княжне Марии Николаевне, которая сдвинула и расшатала краеугольный камень. Я пишу это с глубоким сожалением, и Богу известно, что ее падение достойно бесконечного снисхождения, но ее связь, а затем и брак с графом Григорием Строгановым послужили, так сказать, началом беспорядочности, поколебавшей позднее семейную жизнь великих князей Константина и Николая. Примечание. Николай Николаевич, 1831-1891, брат Александра II. Конец примечания. В мои планы не входит подробно останавливаться на истории великих князей, которые играют в моем повествовании лишь второстепенную, хотя и необходимую роль. Скажу только, что в течение долгих лет они были превосходными мужьями и добрыми отцами. Причины печальных перемен, нарушивших их семейный мир, мне совершенно неизвестны. Того, что я знаю, на мой взгляд, недостаточно, чтобы высказаться решительно и беспристрастно назвать виновных. Единственное, что я могу с уверенностью утверждать, в один прекрасный день оба великих князя вступили в связь с танцовщицами, между прочим, очень некрасивыми, как утверждает молва. Не знаю, был ли промежуток между этими незаконными узами. Великий князь Константин, говорят, сильнее колебался, прежде чем решился разрушить законный брак. Я даже слышала из верного источника, что он не без внутренней борьбы уступил искушению, которому, впрочем, он нашел достойное, по его мнению, оправдание, дабы заглушить голос совести. Что до великого князя Николая, настолько же добросердечного, насколько и легкомысленного, то он встал под чужие знамена, даже не пытаясь сделать тайны из скандала, к которым в ту пору еще не привыкли, так как царская семья пользовалась большим и заслуженным уважением в нравственном отношении. Император долгое время пребывал в неведении относительно того, что творилось в семьях его братьев. Вернее, брата Николая, насколько я помню, тогда еще не говорили о великом князе Константине. Никто не хотел первым сообщить об этом императору, и неприятная миссия выпала на долю графа Петра Шувалова, в ту пору бывшего шефом третьего отделения. Он предупредил великого князя Николая, что обстоятельства не позволяют ему долее скрывать истину от государя. Великий князь сказал, что не видит никаких препятствий, ибо рано или поздно брат должен будет узнать о существующем положении дел. «Когда, наконец, я доложил государю, — рассказывал мне Петр Шувалов, — он побледнел от изумления и гнева. Как, — воскликнул он, — незаконные связи, внебрачные дети в нашей семье? Ведь у нас никогда не было ничего серьезнее гостиных интрижек». Объяснение между братьями было, как говорят, бурным. Были даже приняты строгие меры, балерину мгновенно выслали в Ригу. Почему и когда она вернулась, мне неизвестно или я забыла. Во всяком случае, слабое наказание оказалось к тому же весьма кратковременным. Жизнь вошла в свой обычный порядок, или вернее беспорядок, уже, как видно, ставший узаконенным. Человеческая природа, не имея опоры в высших принципах, очень легко скатывается в безнравственность, но никогда не остается безнаказанной. Стоит только сойти с совершенно прямого пути и стать на путь уступок пороку, как тонкость и верность нашего восприятия теряются с устрашающей быстротой. И мы ступаем, так сказать, одной ногой на стезю нечестия.